Дорожное шоу. Основное отличие дорожного шоу от предыдущих поездок и встреч – состав участников. С инвесторами общаются уже не аналитики, а руководство компании-эмитента, а также объем распространяемой информации. Дорожное шоу предоставляет компании уникальный шанс оставить о себе хорошее первое впечатление и проверить руководящую команду на профессионализм и владение искусством убеждения. Мероприятие в рамках дорожного шоу можно разделить на две части. Во-первых, встречи один на один, конфиденциальные переговоры с представителем конкретного инвестора, позволяющие получить ответы на целый ряд вопросов, которые выходят за рамки стандартных рекламно-презентационных сообщений. Во-вторых, публичные мероприятия, презентации, брифинги, пресс-конференции, на которые приглашаются журналисты, широкий круг институциональных и частных инвесторов. Они задают представителям компании вопросы, рассчитывая получить более подробную информацию о перспективах компании непосредственно из уст ее представителей. Достоверность и качество данной информации подтверждается в глазах инвестора прежде всего адекватным поведением менеджеров. Дорожное шоу – реальная возможность для инвесторов познакомиться с топ-менеджментом и собственниками компании и оценить их способность быстро принимать грамотные решения. Эксперты отмечают, что около половины неудачных IPO – это следствие неудачных встреч менеджмента с инвесторами. Потенциальные инвесторы стремятся узнать по возможности полную историю компании, ознакомиться с ее стратегией и миссией, корпоративной структурой. Они интересуются точкой зрения менеджеров и собственников предприятия на перспективы развития бизнеса. Интерес представляет конъюнктура, тенденции отрасли, в которой работает эмитент, конкуренты, преимущества и недостатки. Самое главное, потенциальный инвестор должен понять направление использования капитала, который компания планирует привлечь. Руководству компании-эмитента такие встречи позволяют осознать, что волнует инвестиционное сообщество и более эффективно способствовать повышению рыночной капитализации бизнеса. Другое преимущество дорожного шоу – гибкость. Оно может представлять собой повторяющийся набор действий, выполняемых в каждой стране или городе примерно по одному и тому же сценарию, а можно использовать индивидуальный подход с учетом специфики каждого нового места. Существенные плюсы дорожного шоу – оперативность и скорость, позволяющие за небольшой срок посетить несколько стран или городов и рассказать о своей компании максимальному числу потенциальных инвесторов. Дорожное шоу наглядно показывает привлекательность компании для инвестиционного сообщества. Оно позволяет спрогнозировать, сколько ее акций и по какой цене готовы купить инвесторы, то есть с высокой точностью определить спрос на них, а следовательно объем и цену размещения. Таким образом, маркетинг IPO напрямую влияет на объем инвестиций, которые в итоге получит компания. Дорожное шоу во многом похоже на процесс продажи, только предметом продажи служит история компании. Инвесторы хотят понять, почему компания может быть привлекательным объектом для инвестиций. Их интересует потенциальная прибыльность, причем не сама по себе, а в сравнении с рынком. Стандартный сценарий встречи в рамках дорожного шоу – получасовое выступление генерального и финансового директоров компании. Финансовый директор компании Highland Gold Mining Денис Александров поясняет, за эти полчаса выступающие должны добиться того, чтобы инвесторы максимально ясно усвоили три вещи. Во-первых, историю компании, информацию о том, кто стоял у истоков бизнеса, каковы успехи этих людей. Хорошая история – это прежде всего какая-то изюминка. Рождение компании должно быть максимально рельефно очерчено в презентации. Во-вторых, из презентации должно быть понятно, что представляет собой управленческая команда компании, что ей под силу, каковы опыт и успехи основных менеджеров. Но самым важным пунктом становится разъяснение стратегии компании. Инвестор должен понять, зачем компания идет на биржу, на что она потратит их деньги и где хочет оказаться года через три. Критически важными для успеха презентации IPO большинство экспертов считают последние 15 минут встречи с инвесторами, когда проверяется умение менеджеров держать удар. Дорожное шоу – наглядный пример того, насколько несправедлив бывает рынок IPO к рядовому инвестору. Только институциональные и крупные инвесторы приглашаются на встречи с командой менеджеров, где абсолютно открыто обсуждаются перспективы компании, самый минимум которых включается в проспекты. По мнению Комиссии по ценным бумагам США, такие обсуждения могут считаться легитимными только в устной форме. Четвертый этап. Непосредственно перед размещением становится известен диапазон цены предложения, круг будущих инвесторов и другие важные детали. От информационной активности компании на этом этапе зависит решение колеблющихся инвесторов, а также то, ближе к какому уровню ценового диапазона произойдет размещение. Однако возможности компании донести до инвесторов необходимые сведения по-прежнему ограничены рамками инвестиционного меморандума. Российские эмитенты, рассчитывающие привлечь зарубежных инвесторов, даже если размещение происходит в Москве, тоже стремятся соблюдать период молчания. Любое неосторожное высказывание может быть перепечатано зарубежными СМИ и расценено как попытка повлиять на инвесторов.